Я не могу играть с вами в эту игру. Это очень страшная игра. Не надо играть в эту игру. Кто научил вас этой игре?» Катарсис присел рядом и, отлично выговаривая гласные, сказал: «Они уходят, маэстро, успокойтесь, они уходят. Они больше не будут стрелять в вас и рвать ваши картины». Глава шестая. Пожар. Пираты крались за Равилем Разорвидзе, который конвоировал детей к катеру. Они сами своими глазами должны были увидеть, что дети покинули борт станции. Андраковский крался самым последним. Любой шорох, неловкое движение, бегущие тень на стене дергали за нервы несчастного маэстро, и все его тело казалось разлаженным механизмом. То тряслись руки, то вздрагивали плечи, то прошибал пот, покоя уже не было. Равиль Разорвидзе смутно чувствовал, что пираты где-то рядом, но интуиция подсказывала ему, что пока ожидать нападения нечего. Дети же шагали угрюмо и мрачно, придерживая болтающиеся на ремнях тяжелые боевые бластеры. Актом величайшего гуманизма в глазах пиратов выглядела посадка детей в катер. Последним в бокс вошел Даниил и, не оглядываясь, захлопнул дверь. Равиль, не обидевшись, повернул штурвал. Заработали моторы. Пираты и Равиль с трепетом наблюдали на дисплее, как механика выдвинула «Аввакум-2» из ангара в космос и дала хороший толчок. В душе Андраковского текли какие-то светлые потоки. Равиль повернулся спиной к экрану и взял бластер наперевес. «Эй, пираты!» — крикнул он. «Выходите, я вас чую!» Пираты, засевшие в темном тупиковом коридоре, заворочились. «Только осторожнее, Бога ради!» Полуплача умолял маэстро. «Чего уж!» — махнул рукой Катарсис. И Равиль увидел, как пираты выходят из укрытия. За глыбой робота прятался дюжий детина, и бластером их обоих было не пронять. Равиль быстро перевернул оружие и взял его за ствол, как дубину. Робот, чуть присев, растопырил руки, как вратарь во время пенальти. Детина радостно выбежал и с хрустом выломал из ближайшей стены металлическую трубу. Равиль облизал губы. Маэстро опустил пульсирующие веки. Бой был молниеносным. Бомбар обрушил дубину туда, где только что стоял Равиль, и получил прикладом по затылку. Могучим прыжком Равиль сокрушил Катарсиса, оставив вмятину на его корпусе. Бомбар лежа сделал круг дубиной над головой и поперек живота перегнул Равиля. Тот выронил бластер. Бомбар сделал круг в другую сторону и ударом по симметричной части тела сбил Равиля с ног. Через минуту связанный по рукам и ногам Равиль лежал у шлюза, во рту у него торчал кляп. Маэстро боком приблизился к Равилю, дико вращающему глазами, постоял и присел рядом. «Может, вы оставите нас в покое?» — робко спросил он. Равиль наморщил нос. «Будьте же гуманны! Умоляю вас, забудьте о нашем существовании! Не возвращайтесь, не сообщайте никому о нас, а я даю вам обещание, что больше ни одно существо в галактике не пострадает от нас. У вас ведь нет оснований не верить нам». Равиль скривил рот. Маэстро затасковал. «Все мы рождаемся одинаковыми. Все мы братья, все должны любить друг друга. Мы появляемся из любви. В нас основа доброта, так обнажите ее. Не прячьте, станьте человечными. Неужели беды должны сдирать с нас плоть нашей натуры, чтобы обнажить доброту, как кости под мясом? У вас были беды, а?» Равиль отвернул лицо. Маэстро помолчал и встал. В глазах у него было написано сострадание. «Тогда мы оставим вас так», — сказал он. «Катарсис, старина, пошли в рубку. Я хочу увидеть, куда делись эти дети». Равиль, протестуя, дернулся, Но пираты не обратили внимания на его протест.